Глава 3. Открытый шантаж. Который час? Время истекает, подумал Рерден, но ответил только: не знаю, кажется, еще не полночь. И, вспомнив, что часы на руке, добавил: без 20. Я поеду домой на поезде, сообщила Лилиан. Рерден слышал ее, но ему понадобилось несколько минут, чтобы вернуться к действительности. Он смотрел отсутствующим взглядом на гостиную своего номера, куда они только что вошли, поднявшись на лифте с этажа, где проходил прием. Наконец он ответил: так поздно. Ничего страшного, поезда еще ходят. Разумеется, ты можешь остаться здесь, если пожелаешь. Нет, я предпочитаю вернуться домой. Рерден не спорил. «А ты что же, Генри? Ты собираешься сегодня домой?» «Нет», — сказал он и добавил. «У меня на завтра назначена деловая встреча». «Как хочешь». Движением плеч Лилиан сбросила роскошный палантин, подхватила его и направилась к двери в спальню, но на пороге остановилась. «Ненавижу Франсиско Д'Анконье», — нервно сказала она. «Зачем он явился на прием? Почему не мог прикусить язык до завтрашнего утра?» Рерден не ответил. «То, как он поступил с компанией, просто чудовищно. Конечно, Франсиско всего лишь испорченный плейбой, но такое крупное состояние – большая ответственность. Существуют же пределы разгильдяйству, которые человек не вправе приступать». Лицо Лилиан непривычно напряглось, черты заострились, делая ее старше. «Он ведь подотчетен акционерам, не так ли? Ведь так, Генри?» «Не будешь возражать, если мы сейчас не станем обсуждать Франсиско». Она надула губы, передернула плечами и вошла в спальню. Он стоял у окна, глядя на плывущие внизу крыши автомобилей, порой позволяя взгляду задержаться на чем-нибудь, но сознание его в этом не участвовало. Перед глазами Риордана все еще стояли две фигуры посреди толпы. Однако, хоть и смутно, он помнил, что вернулся в свою гостиную, поэтому разум уже начал мягко подталкивать его. Он должен что-то сделать. Мелькнула мысль, что надо бы снять вечерний костюм, но мешало подспудное нежелание переодеваться в присутствии чужой женщины в спальне, и он решил не торопиться. Лилиан вышла, элегантно одетая и причесанная, в бежевом дорожном костюме, подчеркивающем стройность ее фигуры, в шляпке, надетой чуть набекрень поверх прически, уложенной волнами. Она несла в руки чемодан, слегка помахивая им, будто показывая, что сама может его нести. Рерден механически потянулся и отобрал у нее чемодан. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Хочу проводить тебя на вокзал». «Прямо так? Ты не переоделся?» «Это не имеет значения». «Тебе не обязательно провожать меня. Я вполне способна добраться самостоятельно. Если у тебя завтра деловая встреча, тебе лучше лечь спать». Он не ответил, подошел к двери, открыл ее перед Лилиан и последовал за ней к лифту. Они молчали всю дорогу, пока такси везло их на вокзал. В моменты, когда Рерден вспоминал о ее присутствии, он замечал, что она сидит абсолютно прямо, словно нарочито демонстрируя совершенство позы. Лилиан казалась вполне свежей и бодрой, словно ранним утром собиралась отправиться в путешествие. Такси остановилось у входа в вокзал. Яркий свет огней, заливавший стеклянные двери, заставлял забыть об усталости позднего часа, призывал к активности, не зависящей от времени суток, и внушал чувство защищенности. Лилиан легко выскочила из такси, произнеся: «Нет-нет, не нужно выходить, поезжай обратно. Ты приедешь домой пообедать завтра или в следующем месяце?» «Я позвоню тебе», — ответил Рерден. Она помахала ему рукой в перчатке и скрылась в огнях вокзала. Когда такси тронулось с места, он назвал водителю адрес Дагни. Когда Рерден вошел, в квартире было темно, но дверь в спальню оказалась полуоткрытой, и он услышал, как она сказала: «Привет, Хэнк». Он вошел, спросив: «Ты спала?» «Нет». Он включил свет. Дагни лежала в постели, головой на высокой подушке. Волосы плавно спускались на плечи, словно она долго не двигалась. Лицо казалось совершенно спокойным. В своей бледно-голубой ночной сорочке с глухим воротом, закрывавшим горло, она на первый взгляд напоминала школьницу. Но на груди сорочку украшала прихотливая вышивка, смотревшаяся по-взрослому роскошно и очень женственно. Он присел на край кровати, и она улыбнулась, заметив, что строгая официальность его костюма придавала особую интимность его движениям. Он улыбнулся в ответ. Он пришел, готовый отказаться от прощения, полученного от нее на приеме, как человек отказывается от слишком благородного предложения противника. Вместо этого он неожиданно потянулся и нежным, бережным жестом провел рукой по ее лбу, откинув волосы, почувствовав внезапно, как она по-детски миниатюрна. Соперница, постоянно бросавшая ему вызов, но нуждавшаяся в его защите. «Тебе и так нелегко», — произнес он. «А я все усложняю». «Нет, Хэнк, ты не прав. И сам это знаешь». «Я знаю только, что ты достаточно сильна и не дашь причинить себе боль. Но я не должен злоупотреблять этим. А я злоупотребляю. У меня просто нет другого выхода, мне нечего предложить тебе взамен. Я могу только признать это и не имею права просить о прощении». «Мне нечего тебе прощать». «Я не имел права приводить ее туда». «Это не причинило мне боли. Только...» «Что?» «Только было тяжело видеть, как ты страдаешь». «Не думаю, будто страдание может служить хоть каким-то искуплением. Но чтобы я не чувствовал, я страдал недостаточно. Есть вещи, которые я ненавижу, но больше всего говорить о своих страданиях. Они касаются только меня. Но раз ты это уже знаешь...» «Признаюсь, было чертовски трудно. Но я хотел бы, чтобы мне было еще хуже. Я не собираюсь от этого бежать». Он говорил жестко, без эмоций, словно вынося себе суровый приговор. Она грустно улыбнулась, взяла его руку, прижала к губам, покачала головой, отвергая сей нелицеприятный вердикт, и спрятала лицо в его ладони. «Что ты хочешь сказать?» — ласково спросил он. «Ничего». Подняв голову, она твердо сказала. «Хэнк, я знала, что ты женат. Я знала, на что иду. Это мой выбор. Ты мне ничего не должен, ничем не обязан». Он медленно покачал головой, как бы протестуя. «Хэнк, мне ничего от тебя не нужно. Только то, что ты сам хочешь мне дать. Помнишь, ты однажды назвал меня торгашкой? Я хочу, чтобы ты приходил ко мне, не желая ничего, кроме радости. Раз ты остаешься женатым человеком, неважно по какой причине, у меня нет прав протестовать. Моя торговля очень проста. Знать, что радость, которую ты мне приносишь, вознаграждается той радостью, что ты получаешь от меня, а не страданиями твоими или моими. Я не приму жертв и не стану приносить себя в жертву. Если ты потребуешь от меня большего, чем то, что я могу дать, я откажу тебе. Если ты попросишь меня бросить железную дорогу, я брошу тебя. Если удовольствие одного из нас требует от другого боли, то никакой сделки не будет. Торговля, при которой один человек приобретает, а другой теряет – обман. В бизнесе ты этого не делаешь, Хэнк. Не поступай так и в жизни». Словно искаженная фонограмма, за ее словами прозвучали недавние слова Лилиан. Какая бездонная пропасть разделяла этих женщин, какая невообразимая разница была в том, что каждая из них искала в нем и в жизни. «Дагни, что ты думаешь о моем браке?» «У меня нет права думать о нем». «Может быть, тебя что-то интересует?» «Раньше, пожалуй, до того, как я пришла в дом Элиса Уайта. Потом все стало неважно». «Ты не задала мне ни одного вопроса». «И не стану». Помолчав минуту, он сказал, глядя ей прямо в глаза, словно подчеркивая отказ от права на неприкосновенность своей личной жизни, которая, впрочем, она никогда не нарушала. «Я хочу, чтобы ты знала только одно. Я не прикасался к ней с тех пор. После дома Элиса Уайта. Я рада. Думаешь, я бы смог? Я никогда не позволяла себе думать об этом. Дагни, ты хочешь сказать, что если бы я... Ты с этим бы смирилась? Да. И не возмутилась бы? Всеми фибрами души. Но если бы ты сделал такой выбор, приняла бы его. Я хочу тебя, Хэнк. Он взял ее руку и прижал к губам. Она уловила мгновенное напряжение его тела, и внезапно он почти рухнул, впившись поцелуем в ее плечо. Потом, рванув, потянул ее к себе, уложил хрупкое тело в голубой сорочке себе на колени и обнял, без улыбки глядя так, словно ненавидел ее за эти слова и одновременно больше всего на свете хотел их услышать. Он наклонился к ее лицу, и она услышала вопрос, который он повторял снова и снова, всегда резко, словно наружу прорывалась его вечная тайная мука. «Кто был твоим первым мужчиной?» Она откинулась, пытаясь отодвинуться от него, но он не позволил. «Нет, Хэнк», — твердо ответила она. Он улыбнулся короткой напряженной улыбкой. «Я знаю, что ты не ответишь, но не перестану спрашивать, потому что никогда не примут того до меня». «Спроси себя, почему?» Он ответил, медленно проведя рукой от ее груди до колена, словно подтверждая свое обладание ее телом и одновременно ненавидя его. «Потому что то, что ты позволяешь мне делать, я не ожидал, что ты позволишь такое даже мне. Но знать, что ты позволяла это другому мужчине и хотела, чтобы он это делал...» «Ты понимаешь, что говоришь? Что никогда не примешь моего влечения к тебе, никогда не примешь того, что я хочу тебя, как когда-то хотела другого?» «Это правда», — ответил он, понизив голос. Она резко, почти грубо отпрянула от него, поднялась на ноги, взглянула сверху вниз с легкой улыбкой и сказала мягко. «Знаешь, в чем твоя главная беда? Имея огромные возможности, ты так и не научился наслаждению. Ты всегда слишком категорично отказывал себе в удовольствиях. Ты хотел слишком многое вытерпеть». «Он тоже так говорил». «Кто?» «Франциско Д'Анконья». Ему показалось, что это имя резануло ей слух, и она ответила на мгновение позже, чем он ожидал. «Он тебе это сказал?» «Вообще-то мы говорили совсем о другом». Через мгновение она спокойно заметила. «Я видела, как ты с ним разговаривал. Кто из вас кого оскорбил на этот раз?» «Никто. Дагни, что ты о нем думаешь?» «Я думаю, что он специально устроил катастрофу, последствия которой мы все увидим завтра». «Я знаю. И все-таки, что ты думаешь о нем, как о человеке?» «Не знаю. Я должна думать, что он самый развращенный человек из всех, кого я встречала». «Ты должна думать, но не думаешь?» «Нет, не могу заставить себя в это поверить». Риардон улыбнулся. «Я тоже знаю эту его странность. Я знаю, что он лжец, бездельник, дешевый плейбой, самый порочный и безответственный человек, какого только можно вообразить. И все же, когда я смотрю на него, я чувствую, что он единственный, кому я доверил бы свою жизнь». Она ахнула. «Хэнк, ты хочешь сказать, он тебе нравится?» «Я не знал, что это значит, когда нравится мужчина. Не знал, как сильно мне этого не хватало, пока не встретил его». «Господи, Хэнк, да ты влюбился в него?» «Да, наверное», — улыбнулся Риардон. «Почему это тебя пугает?» «Потому что я думаю, что он причинит тебе боль каким-нибудь ужасным способом. И чем чаще ты будешь видеть его, тем будет хуже. Тебе потребуется много времени, чтобы пережить все это, если, конечно, вообще что-то случится. Я чувствую, что должна предостеречь тебя, но не могу. Ведь я и сама ни в чем не уверена, когда речь идет о нем. Даже в том, кто он на самом деле. Самый великий или самый низкий человек на Земле». «Я не уверен ни в чем, кроме того, что он мне симпатичен», — Но подумай о том, что он натворил. Он причинил боль не Джиму и Бойлю. Он ранил тебя, меня, Кена Даннегера и всех остальных, потому что банда Джима запросто свалит все на нас. А это будет еще одно бедствие, похожее на пожар Уайта. Да. Да. Как пожар Уайта. Но знаешь, кажется, меня это не очень волнует. Еще одно несчастье. Все летит в тартарары. Теперь это только вопрос времени. Чуть раньше, чуть позже. Нам осталось только одно. Стараться удержать судно на плаву как можно дольше. А потом кануть на дно вместе с ним. Так он этим извиняет свое поведение? Он хотел заставить тебя так думать? Нет. О, нет. Когда я говорил с ним, у меня возникло странное чувство. Какое? Надежда. Она кивнула, удивляясь, что чувствует то же, что и Хэнк. Не знаю почему, продолжал он, но я смотрел на людей и видел, что в них нет ничего, кроме боли. Во всех, кроме Франциско. Эта ужасная безнадежность вокруг нас исчезает только в его присутствии. И еще здесь. Больше нигде. Она подошла и опустилась к его ногам, прижавшись лицом к коленям. «Хэнк, у нас многое еще впереди. И так много есть сейчас». Он посмотрел на пятно бледно-голубого шелка на фоне черноты его костюма, нагнулся и негромко сказал. «Дагни, то, что я сказал тебе в то утро в доме Элиса Уайта, я лгал себе». «Я знаю». Сквозь серую морось дождя календарь, не табло, а именно календарь, над крышами сообщал. Сегодня 3 сентября. Часы на соседней башне уточняли. 10:40. Рерден ехал обратно в Уэйн-Фолкленд. Радио в такси извергало пронзительные звуки голоса в панике сообщавшего о крушении Данконья Коппер. Рерден устало откинулся на сиденье. Катастрофа казалась не более чем банальной сводкой новостей, прочитанных давным-давно. Пропали все ощущения, кроме неуютного чувства несуразности его появления на утренних улицах в вечернем костюме. Не было ни малейшего желания возвращаться из того мира, что он покинул, в моросящий дождь серого мерка, что виднелся за окном такси. Он повернул ключ в замке своего номера, надеясь как можно скорее вернуться за рабочий стол, чтобы не видеть ничего вокруг. Три вещи одновременно поразили его. Столик для завтрака, распахнутая дверь в спальню, открывающая вид на смятую постель, и голос Лилиан. «Доброе утро, Генри». Она сидела в кресле, все в том же костюме, что и вчера, только без жакета и шляпки. Ее белоснежная блузка выглядела безупречно свежей. На столике красовались остатки завтрака. Лилиан со скучающим видом, в позе затянувшегося терпеливого ожидания, курила сигарету. Пока Рерден стоял столбом, она положила ногу на ногу и уселась поудобнее, а затем спросила. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Генри?» Он стоял как солдат в униформе на официальном мероприятии, где никакие эмоции попросту недопустимы. «Говорить лучше тебе». «Разве ты не хочешь попробовать оправдаться?» «Нет». «Ты не собираешься просить у меня прощения?» «Тебе не за что меня прощать. Мне нечего добавить. Ты знаешь правду. Все остальное я предоставляю тебе». Хихикнув, она выпрямилась и потерлась лопатками о спинку кресла. «Не ожидал, что рано или поздно тебя поймают?» — спросила Лилиан. «Неужели ты думаешь, что если такой мужчина, как ты, целый год ведет монашескую жизнь, я не начну подозревать, что на это есть причина? Забавно, но твои знаменитые мозги не защитили тебя от такой простой ловушки». Она жестом указала на кровать, на столик с остатками завтрака. «Я была уверена, ночью ты сюда не вернешься. Было нетрудно, И совсем недорого узнать сегодня утром у служащего отеля, что за последний год ты не провел в этих комнатах ни одной ночи». Он ничего не ответил. «Человек из нержавеющей стали!» – засмеялась Лилиан. «Человек, столь многого достигший, благородный, превосходящий нас всех! Она что, танцует в варьете или маникюрша в парикмахерской для миллионеров?» Он по-прежнему молчал. «Кто она, Генри?» «Я не стану отвечать». «Я хочу знать». «Ты не узнаешь». «Тебе не кажется, что смешно играть роль джентльмена, защищающего доброе имя леди?» «Кто она?» «Я уже сказал, что не стану отвечать». Лилиан пожала плечами. «А впрочем, какая разница? Для стандартной цели существует стандартный тип. Я всегда подозревала, что под аскетической личиной скрывается вульгарный, неотесанный сластолюбец, не ищущий в женщине ничего, кроме средств удовлетворения своих животных инстинктов. И горжусь тем, что не опустилась до этого. Я знала, твое хваленое чувство порядочности в один прекрасный день рухнет, и ты погрязнешь в сетях самого низкого, самого дешевого типа женщин, как любой заурядный неверный муж». «Можешь порицать меня как хочешь. Ты имеешь на это право». Лилиан в ответ рассмеялась. «Великий человек, всегда такой высокомерный по отношению к слабакам, обходящим острые углы или падающим на обочине, потому что не сумели дорасти до тебя по силе характера и целеустремленности. Как ты теперь к ним относишься?» «Мои чувства не должны тебя касаться. Ты имеешь право решать, чего хочешь от меня. Я соглашусь с любым требованием, кроме одного. Не проси, чтобы я от этого отказался». «О, нет. Я не стану этого требовать. Не верю, что ты сможешь изменить свою натуру. Это и есть твой истинный уровень, скрывавшийся под величием рыцаря от индустрии, выбившегося из низов благодаря своей гениальности, поднявшийся от шахтера до обладателя хрустальных бокалов и фрачных галстуков. И вдруг он является домой в 11 часов утра. Ты никогда не вылезешь из своей шахты. Тебе там самое место. Всем вам, самим себя сделавшим князьям кассового аппарата. Субботний вечер в салуне, в компании мелких камевоежеров и танцовщиц». «Ты хочешь со мной развестись?» «Хорошенькая была бы сделка. Думаешь, я не догадываюсь, что ты хочешь развода с первого месяца нашего брака?» «Если ты это знаешь, почему до сих пор не оставила меня?» «У тебя нет больше права задавать мне этот вопрос», — жестко ответила она. «Это правда», — сказал Риордан, полагая, что такой ответ может оправдать только одна возможная причина – ее любовь к нему. «Нет, я не собираюсь с тобой разводиться. Думаешь, я позволю твоей интрижке с какой-то бабенкой лишить меня моего дома, моего имени, моего положения в обществе? Я буду изо всех сил защищать эту часть своей жизни, пусть она и не нашла опоры в столь зыбком основании, как твоя липовая верность. Не заблуждайся, я никогда не дам тебе развода. Нравится тебе это или нет, ты женат и останешься женатым человеком». «Останусь, если ты так решила». «И вообще, я не понимаю, почему ты не сядешь?» Риордан остался стоять. «Пожалуйста, говори то, что должна сказать». «Я не допущу также никакого неофициального развода. Мы не разъедемся. Ты можешь наслаждаться своей любовной идиллией в метро и подъездах, где ей самое место. Но я требую, чтобы в глазах света ты не забывал, что я миссис Генри Риордан. Ты всегда демонстрировал нерушимую приверженность честности. Так позволь мне видеть тебя, осужденного на жизнь лицемера, которым ты был всегда. Я жду, чтобы ты вернулся в дом, официально принадлежащий тебе, но отныне ставший моим». «Если захочешь». Она расслабленно откинулась на спинку кресла, расставив ноги, положив руки на подлокотники, словно судья, решивший наконец позволить себе некоторую вольность. «Развод?» Она холодно рассмеялась. «Не думаешь ли ты, что улизнешь так просто? Думаешь отделаться несколькими из твоих миллионов, швырнув их мне в качестве алиментов? Ты слишком привык получать все на свете за свои доллары и не можешь постигнуть простую вещь. Не все продается, не все покупается, не все может быть предметом торговли. Ты не способен поверить, что существует человек, не зависящий от денег. Не можешь себе представить, что это значит. Ничего. Думаю, ты этому научишься. Разумеется, ты согласишься с некоторыми моими требованиями. Я хочу, чтобы ты сидел в офисе, предмете своей гордости, на своем драгоценном литейном производстве и изображал героя, который работает по 18 часов в сутки. Гиганта индустрии, двигающего вперед целую страну. Гения, вознесшегося над стадом скулящих, лгущих, ворующих людишек. Еще я хочу, чтобы ты приходил домой, где тебя будет ждать некая особа, единственная из всех, знающая истинную цену тебе и твоим словам, твоей гордости, твоей честности, твоей хваленой самооценке. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня, когда строишь очередную печь или разливаешь очередное рекордное количество стали, или слушаешь аплодисменты и восхваления, когда гордишься собой, когда чувствуешь себя чистым, когда упиваешься собственным величием. Хочу, чтобы ты видел меня, когда слышишь о несправедливом лишении собственности, негодуешь по поводу человеческой испорченности и сочувствуешь тем, кто стал жертвой мошенничества или нового вымогательства со стороны правительства. Видел и понимал, что ты ничем не лучше, что никого не превзошел, что не имеешь права никого осуждать. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня и помнил, какая судьба ожидает человека, пытавшегося построить башню до неба или долететь до солнца на крыльях из воска. Человека, который мнил себя совершенством. Словно сторонний наблюдатель, Риордан хладнокровно отметил мелькнувшую мысль, причем весьма любопытную. В ее системе наказания есть прореха, некое несоответствие понятий. Просчет, который разрушит всю схему, стоит только его обнаружить. Он не стал пытаться отыскать его. С удовлетворением зафиксировав для себя этот факт, он попытался заглянуть в отдаленное будущее. Теперь там не осталось ничего, чего стоило ожидать и к чему стремиться. Его разум оставался практически безучастным, лишь пытался противопоставить последние остатки чувства справедливости невообразимому наплыву отвращения, лишившего Лилиан человеческого облика. «Если она отвратительна, — думал он, — так это я сам довел ее до этого. Так она борется с болью. Никто не может диктовать людям форму, в которой они должны переносить страдания. Никто не может их упрекать, и меньше всего он, Риордан, тот, кто вызвал эти страдания. Но в поведении самой Лилиан он не замечал свидетельств какой-либо боли. Возможно, внешней неприглядностью она хочет прикрыть свое страдание, подумал он. И он честно старался преодолеть отвращение. Далось ему это не сразу. Когда Лилиан замолчала, он спросил. «Ты закончила?» «Да, кажется, закончила». «Тогда тебе лучше поехать домой». Когда он решил избавиться, наконец, от вечернего костюма, то почувствовал, что все мышцы болят, словно после долгого дня физического труда. Крахмальная сорочка намокла от пота. Не осталось ни мыслей, ни чувств. Ничего, кроме ощущения, что последние их осколки растворились, и осталось только громадное облегчение от величайшей в жизни победы над собой. Он позволил Лилиан покинуть свой номер живой. Доктор Флойд Феррис вошел в кабинет Риордана с благосклонной улыбкой, какая обычно свойственна человеку, ни секунды не сомневающемуся в успехе своей миссии. Говорил он с приятной, бодрой уверенностью. У Риордана создалось впечатление, что это уверенность Шулера, приложившего титанические усилия для того, чтобы запомнить каждую из возможных комбинаций карт, и теперь он изображает олимпийское спокойствие, зная, что каждая карта крапленая. «Итак, мистер Риордан», – произнес он вместо приветствия. «Я и представить себе не мог, что даже такой изощренный знаток светских условностей и тертый калач, как я, почувствует внутренний трепет при встрече с выдающимся человеком. И именно его я сейчас ощущаю. Хотите верьте, хотите нет. Здравствуйте, ответил Рьерден. Доктор Феррис уселся и сделал несколько замечаний об оттенках октябрьской листвы, которыми любовался по ходу долгой поездки из Вашингтона, предпринятой специально ради встречи с мистером Рьерденом лично. Рьерден не ответил. Доктор Феррис глянул в окно и прокомментировал вдохновляющий вид литейного производства, которое, как он выразился, является одним из наиболее значимых предприятий страны. «Совсем не так. Вы говорили о нем полтора года назад», — отметил Рьерден. Доктор Феррис на мгновение нахмурился, словно допустил незначительную ошибку, едва не стоившую ему игры, но потом крякнул, будто вновь завладел инициативой. «Это было полтора года назад, мистер Рьерден», — легко парировал он. «Времена меняются, и люди меняются вместе с ними, по крайней мере, умные люди. Мудрость заключается в понимании того, когда нужно помнить, а когда забывать. Последовательность – не то свойство ума, которое следует практиковать самому или ожидать от других представителей человечества». Затем он прочел краткую лекцию о неуместности последовательного мышления в мире, где нет ничего абсолютного, кроме принципа компромисса. Он говорил свободно, в непринужденной манере, словно оба они понимали, что не это является главным предметом их беседы. Однако странным было то, что излагал он свои мысли не в тоне вступления, а в тоне постскриптума, когда главный вопрос давно утрясен. Рьерден дождался фразы «Вы так не думаете?» и ответил: «Прошу вас изложить то неотложное дело, из-за которого вы просили меня о встрече». На лице доктора Ферриса на мгновение отразились изумление и озадаченность. Потом он радостно произнес, словно припомнив незначительную деталь, от которой можно без труда избавиться. «Ах, это! Оно касается сроков отгрузки вашего металла Государственному научному институту. Нам хотелось бы получить 5000 тонн к 1 декабря, а с остальным мы согласны подождать до начала следующего года». Рьерден сидел и довольно долго молча смотрел на него. С каждой утекающей секундой игривые интонации голоса доктора Ферриса, еще витавшие в воздухе, казались все глупее. Когда доктор Феррис уже начал опасаться, что Рьерден не ответит ему вовсе, тот заговорил. «Разве тот дорожный полицейский в кожаных крагах, которого вы сюда подослали, не передал вам содержание нашего разговора?» «Да, мистер Рьерден, но...» «Что еще вы хотите услышать?» «Но с тех пор прошло 5 месяцев, мистер Рьерден. Произошли некоторые события, убедившие меня в том, что вы изменили ваше мнение и теперь не станете чинить нам препятствий, точно так же, как и мы со своей стороны не принесем вреда вам». «О чем вы говорите?» «Например, о некоем событии, о котором вам известно гораздо больше, чем мне. Но и я о нем знаю, хоть вы и предпочли бы, чтобы я не знал». «Каком еще событии?» «Поскольку это ваша тайна, мистер Рьерден, почему бы ей таковой и не остаться? У кого нынче нет секретов? Например, проект X – секрет. Вы, конечно, понимаете, что мы можем получить ваш металл малыми партиями через различные правительственные структуры, и вы не сумеете этому помешать. Но подобное решение вопроса потребовало бы вмешательства множества грязных бюрократов». Доктор Феррис улыбнулся с обезоруживающей откровенностью. «Да, мы, бюрократы, недолюбливаем друг друга точно так же, как недолюбливаете нас вы, простые граждане. Нам пришлось бы посвятить слишком многих в секрет проекта X, что в настоящее время крайне нежелательно. Как и газетная шумиха в случае, если мы подадим на вас в суд по обвинению в отказе выполнять распоряжение правительства. Но если вам придется предстать перед судом по гораздо более серьезному обвинению, где не замешаны проект X и Государственный научный институт, и вы не сможете опровергнуть обвинение или не заручитесь поддержкой общественности, что ж, нас это совсем не затронет, а вам будет стоить больше, чем вы можете предположить. Следовательно, Единственным практичным поступком для вас остается помочь сохранить наш секрет и позволить нам помочь вам сохранить ваши тайны. Я полагаю, вы понимаете, что мы в состоянии защитить вас от любого бюрократа и судебного преследования так долго, как мы того пожелаем. Какое событие? Какой секрет? Какой суд? Послушайте, мистер Рьерден, не будьте ребенком. Конечно же, 4000 тонн металла, которые вы отгрузили Кену Данагеру. Легко ответил доктор Феррис. Рьерден промолчал. В свете изложенного всякие разговоры о принципах не более чем пустая трата времени. Улыбаясь, продолжал доктор Феррис. Даже если вы захотите стать мучеником, жертвой принципов, при сложившихся обстоятельствах, о которых, возможно, никто другой знать не будет, только вы и я, вы все равно больше не будете героем, создателем замечательного нового сплава, не сможете встретить врага лицом к лицу, ваши действия не произведут впечатления на публику. Вы станете обычным нарушителем закона, алчным фабрикантом, поправшим законы государства, направленные на защиту общественного достояния, героем без славы и без почитателей, не заслуживающим большего, чем половинка газетной колонки где-нибудь на пятой полосе. Готовы ли вы стать мучеником? Потому что сегодня вопрос стоит так. Либо вы даете нам металл, либо отправляетесь в тюрьму на 10 лет, заодно со своим другом Данагером. Как биолога, доктора Ферриса всегда завораживала теория, согласно которой животные обладают способностью чуять чужой страх, и он пытался развить эту способность у себя. Наблюдая за Рьерденом, он заключил, что этот человек далек от того, чтобы сдаться, ибо не смог уловить с его стороны ни малейшего признака страха. «Кто ваш информатор?» – спросил Рьерден. «Один из ваших друзей, мистер Рьерден. Владелец медной шахты в Аризоне, сообщивший нам, что вы получили в прошлом месяце дополнительное количество меди, превышающее обычный месячный тоннаж, потребный для производства месячного объема металла, который дозволяет вам закон. Медь ведь один из ингредиентов вашего сплава, не так ли? Этой информации для нас оказалось достаточно. Вычислить остальное не составило труда. Вы не должны слишком уж упрекать хозяина медной шахты. Как вам известно, производители меди сейчас сильно стеснены, поэтому ему пришлось предложить что-нибудь ценное, чтобы получить у правительства преимущество, важнейшую потребность, которая в его случае частично снимает действие некоторых директив и дает возможность перевести дух. Человек, которому он продал свою информацию, знал, для кого она может представлять наибольшую ценность, и сообщил ее мне в обмен на некоторые послабления, в которых он нуждался. Так что все необходимые доказательства, как и последующие 10 лет вашей жизни, находятся в моей власти. И я предлагаю вам сделку. Уверен, что вы не откажетесь, поскольку сделки – ваша специальность. Форма может несколько отличаться от тех, что преобладали в дни вашей юности, но вы – опытный делец. Вы всегда знали, как использовать преимущества в изменяющихся обстоятельствах, а обстоятельства в наши дни таковы. Поэтому вам будет нетрудно разобраться, в какой области лежат ваши интересы, и действовать соответственно. В годы моей юности это называлось шантажом. Спокойно ответил Рьерден. Доктор Феррис ухмыльнулся. Это так, мистер Рьерден. Мы вступили в значительно более реалистичный век. Но есть одно странное различие. Подумал Рьерден, между банальным шантажистом и доктором Феррисом. Шантажист злорадствует по поводу провинности своей жертвы и представляет угрозу для нее, а опасность чувствуют они оба. Доктор Феррис – дело другое. Его манера спокойна и естественна, он излучает чувство уверенности, в его тоне нет осуждения, скорее намек на товарищество, основанное на пренебрежении к самому себе. Внезапное чувство, что он как будто приблизился к разгадке следующего шага на своем едва наметившемся пути, заставило Рьердена нападаться вперед с готовностью и вниманием. Заметив во взгляде Рьердена интерес, Доктор Феррис улыбнулся и мысленно поздравил себя с тем, что выбрал правильный подход. Теперь игра стала ему понятной, крапленые карты выпадали в нужном порядке. «Другие люди, — думал Феррис, — уже давно бы все сделали, даже если не называть вещи своими именами. Но этот человек хочет откровенности, а он-то надеялся встретить крутого реалиста». «Вы человек практичный, мистер Ердон», — дружелюбно продолжил доктор Феррис. «Не понимаю, почему вы не хотите идти в ногу со временем? Почему не приспособитесь? Вы умнее большинства людей. Вы человек надежный. Мы хотим, чтобы вы работали долго. И когда я услышал, что вы пытаетесь связаться с Джимом Таггертом, я понял, что это возможно. Не возитесь с Джимом Таггертом. Он никто, мелкая сошка. Вступайте в большую игру. Мы можем использовать вас, а вы – нас. Хотите, мы займемся для вас Ораном Бойлем? Он нанес вам сильный удар. Хотите, мы его немного приструним? Это можно сделать. А хотите, мы построим Кена Даннегера? Я знаю, вы продали ему металл, потому что вам нужно получить от него уголь. Вот вы и рискнули тюрьмой и уплатой огромных штрафов, лишь бы не повредить Кену Даннегеру. И вы называете это хорошим бизнесом? Послушайте, работайте с нами и дайте понять мистеру Даннегеру, что если он не встанет в общую очередь, то отправится в тюрьму, поскольку у вас есть такие друзья, которых у него нет. И тогда вам больше не придется волноваться о снабжении углем. Вот как нужно сегодня вести бизнес. Спросите себя, какой путь практичнее. И что бы о вас ни говорили, никто не сможет отрицать того, что вы великий бизнесмен и настоящий реалист». «Да, я такой», — согласился Рердон. «Верно», — кивнул доктор Феррис. «Вы достигли богатства в то самое время, когда большинство людей готовились обанкротиться. Вы всегда сметали все препятствия на своем пути, поддерживая свои литейные цеха в рабочем состоянии. И делали деньги. Поэтому вы не захотите сейчас вести себя непрактично, не так ли? Ради чего? Какая разница, если деньги идут? Оставьте теории людям вроде Бертрама Скаддера, а идеалы особым вроде Бальфа Юбанка. И будьте самим собой. Спуститесь на землю. Вы не тот человек, кто позволяет сантиментам мешать своему бизнесу». «Нет», – медленно проговорил Рердон. «Не позволю. Никаких сантиментов». Доктор Феррис улыбнулся. «Вы думаете, мы сомневались в этом?» – сказал он, словно желая потрясти провинившегося друга своим коварством. «Мы долго ждали, чтобы получить на вас компромат. С вами, порядочными, одни проблемы и головная боль. Но мы знали, рано или поздно вы поскользнетесь. И вот, дождались именно того, что нужно». «Вы, кажется, довольны этим?» «Разве для этого нет причин?» «Но, в конце концов, я нарушил один из ваших законов». «А для чего, вы думаете, они существуют?» Доктор Феррис не заметил быстрого взгляда Рердона. Взгляда человека, перед которым впервые открылось то, что он так ждал увидеть. Доктор Феррис закончил стадию наблюдения. Пришла пора нанести последний удар добычи, попавшей в западню. «Вы действительно думаете, будто мы хотим, чтобы эти законы соблюдались?» Начал доктор Феррис. «Мы хотим, чтобы они нарушались. Вам бы лучше запомнить. Вы имеете дело не с группой бойскаутов, и время красивых жестов прошло. За нами сила, и мы это знаем. Ваши друзья – паиньки, а мы знаем истинное положение вещей, и вам следует быть умнее. Крайне сложно управлять невинными людьми. Единственная власть, которой обладает правительство – сила, способная сломать преступный элемент. Ну а если преступников недостаточно, нужно их создавать. Принимается такое количество законов, что человеку невозможно существовать, не нарушая их. Кому нужна нация, состоящая сплошь из законопослушных граждан? Какая от нее польза? А вот издайте законы, которые нельзя ни соблюдать, ни проводить в жизнь, ни объективно трактовать, и вы получите нацию нарушителей, а значит, сможете заработать на преступлениях. Сейчас это вошло в систему, мистер Риордан. Это игра, и когда вы усвоите ее правила, с вами станет гораздо легче иметь дело». Глядя в глаза Феррису, Риордан увидел, что в них внезапно загорелся огонек тревоги, предвестницы паники, как если бы на стол перед доктором упала чистая, некрапленная карта, которой он никогда раньше не видел. Ферриса насторожила в глазах Риордана светлая безмятежность, пришедшая с неожиданным ответом на давний, казавшийся неразрешимым вопрос, и ответ этот принес облегчение, а вместе с ним – готовность действовать. В его взгляде вспыхнула юношеская ясность с легким оттенком презрения, проявившимся в изгибе губ. Что бы это ни означало, а доктор Феррис не мог расшифровать выражение его глаз, в одном сомнении быть не могло. На лице не отражалось ни единого признака чувства вины. «В вашей системе есть упущение, доктор Феррис». Спокойно, почти удовлетворенно произнес Риордан. «Практическое упущение, которое вы обнаружите, если отдадите меня под суд за незаконную отгрузку металла Кену Даннегеру». Понадобилось долгих 20 секунд. Риордан, казалось, слышал, как медленно они проходят, когда, наконец, доктор Феррис убедился, что его собеседник огласил свое окончательное решение. «Вы думаете, мы блефуем?» Взорвался доктор Феррис. В его голосе вдруг зазвучало нечто от животных, которых он так долго изучал. Казалось, он угрожающе оскалил клыки. «Не знаю», — ответил Риордан. «Мне все равно». «Вы собираетесь вести себя непрактично?» Обозначение действия словом «непрактичное», доктор Феррис, зависит от того, что именно человек намерен совершить. «Не вы ли всегда ставили эгоизм превыше всего?» «Именно так я и поступаю сейчас». «Если вы думаете, что мы позволим вам отделаться...» «Будьте любезны покинуть помещение». «Кого вы хотите одурачить?» Голос доктора Ферриса перешел в крик. «Время промышленных баронов прошло! У вас есть то, что нужно нам, а у нас есть кое-что на вас, и вы будете действовать по-нашему, иначе...» Риордан нажал на кнопку, и в кабинет вошла мисс Айвс. «Доктор Феррис запутался и забыл дорогу, мисс Айвс», — сообщил Риордан. «Не будете ли вы так любезны проводить его?» Он повернулся к Феррису. «Мисс Айвс – женщина. Она весит примерно 100 фунтов и не обладает никакой специальной подготовкой, кроме великолепного интеллекта. Ей никогда не дорасти до вышибала из салуна, но для такого непрактичного места, как завод, она годится». Мисс Айвс смотрела на Ферриса с видом тупицы, не способной ни на что, кроме записывания под диктовку заявок на поставку. С ледяной невозмутимостью она отворила дверь и, дисциплинированно дождавшись, когда Феррис пересечет комнату, вышла первой. Феррис последовал за ней. Она вернулась спустя несколько минут, ликующе улыбаясь. «Мистер Риордан», — спросила она, смеясь над своим страхом перед шефом, над нависшей над ними опасностью, надо всем, кроме одержанного триумфа. «Что это с вами?» Риордан сидел в позе, которой никогда прежде себе не позволял, считая ее вульгарнейшим символом бизнесмена. Откинувшись в кресле, задрав ноги на стол. И секретарше казалось, что поза эта выражает странное благородство, словно сидит не скучный руководитель, а юный крестоносец. «Кажется, я открыл новый континент, Гвен», — заявил он весело. «Тот континент, который должны были открыть вместе с Америкой, но не сумели». «Я должен поговорить с тобой об этом», — сказал Эдди Уиллерс, глядя через стол на рабочего. «Не знаю, почему мне это помогает, но это так. Просто хочу, чтобы ты меня выслушал». В этот поздний час огни в подземном кафетерии горели в полнакала, но Эдди Уиллерс видел полные внимания глаза смотревшего на него рабочего. «У меня такое чувство, что нет больше ни людей, ни человеческого языка. Мне кажется, начни я кричать посреди улицы, никто меня не услышит. Нет, не совсем так. Как будто кто-то кричит посреди улицы, а люди проходят мимо, и ни один звук не достигает их ушей. И это кричит не Хэнк Риарден, Кен Даннегер или я, а словно мы все втроем. Разве ты не понимаешь, что кто-то должен их защитить, а никто не хочет? Риардену и Даннегеру сегодня утром предъявлено обвинение в незаконной купле-продаже металла. В следующем месяце они сядут в тюрьму. Я был в Филадельфии, в зале суда, когда зачитывали обвинительный акт. Риарден выглядел очень спокойным, мне показалось, что он улыбался. Даннегер вообще не произнес ни слова, просто стоял, как будто в помещении никого нет. Газетчики говорят, что их обоих должны посадить. Нет, нет, я не дрожу, я в порядке, я через минуту буду в порядке. Вот почему я не сказал ей ни слова. Я боялся, что сорвусь, а я не хотел расстроить ее еще больше, потому что знаю, каково ей. О, да, она говорила со мной об этом, и она не дрожала, но так еще хуже. Знаешь, когда человек цепенеет, как будто вообще ничего не чувствует. Послушай, я никогда не говорил тебе, что очень ценю тебя. Я очень благодарен тебе за то, как ты смотришь сейчас, как слушаешь. Понимаешь. Что она сказала? Сказала, она боится не за Хэнка Риардена, а за Кена Даннегера. Она сказала, что у Риардена хватит сил пережить это. Она уверена, что Кен Даннегер следующий, кто уйдет. Уйдет, как Элис Уайетт и все прочие. Бросит все и исчезнет. Почему? Она думает, что дело в стрессе, экономическом и личном. Когда вся тяжесть происходящего ложится на плечи одного человека, он исчезает, как подломившаяся опора. Год назад самым страшным для страны было потерять Элиса Уайетта. Он и пропал. С тех пор, сказала она, центр тяжести смещался, как у тонущего грузового судна, смещался из одной отрасли промышленности в другую, от одного человека к другому. Когда мы лишались первого, второй становился еще более необходимым, и именно его-то мы и теряли следующим. Что сейчас может быть ужаснее того, что угольные запасы попадут в лапы таких людей, как Бойль или Ларкин? В угольной промышленности не осталось никого, кроме Кена Даннегера. Вот она и говорит, что он будто меченый, словно пойманный в перекрестке прожекторов, ждет, когда его прикончат. Над чем ты смеешься? Знаю, звучит нелепо, но я верю, что это правда. Она? Да, она точно умная женщина. Тут еще одно. Она сказала, человек достигает определенного состояния, когда уже нет ни гнева, ни отчаяния, и происходит это перед тем, как его приканчивают. Она не может сказать, что это, но задолго до пожара Элис Уайетт достиг такого состояния, и с ним что-то должно было случиться. Когда она увидела сегодня в суде Кена Даннегера, то сказала, что он готов к приходу разрушителя. Да, она употребила именно эти слова. Он готов к приходу разрушителя. Понимаешь, она не думает, что это произойдет случайно. Она считает, что за этим стоит система, намерение, человек. Разрушитель бродит по стране, одно за другой вышибая несущие опоры, чтобы вся структура рухнула на наши головы. Какое-то жестокое существо, движимое непонятной нам целью. Она говорит, что не отдаст ему Кена Даннегера. Повторяет, что должна остановить Даннегера, что решила поговорить с ним, упрашивать, умолять, пережить все потери, защитить от разрушителя, прежде чем тот придет. Она ужасно тревожится и хочет первой увидеться с Даннегером. Он всем отказывает во встречах. Улетел в Питтсбург на свои шахты. Но она дозвонилась до него сегодня вечером и назначила встречу на завтрашний день. Да, завтра она летит в Питтсбург. Да, она боится за Даннегера. Ужасно боится. Нет. Она ничего не знает про разрушителя. У нее нет ключа к разгадке его личности, нет доказательств его существования, если не считать тех разрушений, что он оставляет за собой. Но она уверена, что он есть. Нет, она не знает его целей. Говорит, что его ничто не может оправдать. Бывают минуты, когда она чувствует, что хочет найти его больше всего на свете, даже больше, чем создателя мотора. Говорит, если найдет разрушителя, то застрелит его. Что жизнь бы отдала, лишь бы уничтожить его собственной рукой. Потому что он самое ужасное создание из всех живших на Земле, человек, который высасывает из мира разум. Наверное, иногда это слишком тяжело, даже для нее. Не думаю, что она позволяет себе думать о том, как она устала. Однажды утром я пришел на работу очень рано и увидел, что она спит на диване в кабинете, а лампа на столе еще горит. Она пробыла там всю ночь. Я стоял и смотрел на нее. Я бы не стал будить ее, даже если бы вся чертова железная дорога провалилась. Когда она заснула, она напоминала маленькую девочку, как будто верила, что проснется в мире, где ее никто не обидит, где ей нечего будет скрывать и нечего бояться. Ужасно. Такое невинное и чистое лицо, а тело беспомощное, словно она упала в обморок. Она выглядела... А почему ты спрашиваешь, как она выглядела, когда спала? Да, ты прав. Почему я сам об этом говорю? Я не должен. Не знаю, что заставило меня так подумать. Не обращай на меня внимания. Завтра я буду в полном порядке. Меня в этом зале суда будто контузило. Я все время думаю, если людей вроде Риордана и Даннегера сажают в тюрьму, то что это за мир, в котором мы живем и ради чего работаем? Осталась ли на земле справедливость? Я, дурак, сказал это одному репортеру, когда выходил из зала суда, а он засмеялся и говорит: «Кто такой Джон Голд?» Скажи, что с ними стало? Остался ли хоть один честный человек на свете? Защитит ли их хоть кто-нибудь? Ты слушаешь меня? Защитит ли их хоть кто-нибудь? Мисс Таггарт, мистер Даннегер освободится через минуту. У него посетитель. «Извините, пожалуйста», – любезно произнесла секретарша. Все два часа, что она летела до Питтсбурга, Даг нерешительно не могла объяснить или отбросить терзавшую ее тревогу. Глупо было считать минуты, но Дагни сгорала от нетерпения. Поскорее прилететь. Тревога исчезла, когда она вошла в приемную Кена Даннегера. Она здесь, и ничто не сможет ей помешать. Она почувствовала огромное облегчение и уверенность в себе. Слова секретарши разрушили хрупкое чувство покоя. «Ты становишься трусихой», – подумала Дагни, почувствовав толчок беспричинного страха, во много раз превосходившего значение услышанного. «Извините меня, мисс Таггарт». Снова донесся до нее уважительный, рассудительный голос секретарши. Дагни обнаружила, что стоит на месте, не отвечая. «Мистер Даннегер встретится с вами через минуту. Не хотите ли присесть?» В голосе слышалась тревожная озабоченность, ведь самой Дагни Таггарт приходится ждать. Дагни улыбнулась. «Все в порядке». Она села в деревянное кресло лицом к секретарше. Потянулась за сигаретой и остановилась, подумав, успеет ли докурить ее. С надеждой подумала, что не успеет, но все же закурила. Штаб-квартира компании Даннегер Коул располагалась в старомодном панельном здании. Где-то на холмах, что тянулись за окном, раскинулись карьеры, на которых и сам Кен Даннегер некогда работал шахтером. Он никогда не переносил свой офис далеко от угольных разрезов. В отдалении виднелись входы в шахты, вырубленные в склонах холма, небольшие металлические фермы, ведущие в необъятное подземное королевство. Они казались ненадежными, потерявшимися в оранжево-красной породе. Под ярким голубым небом, залитый октябрьским солнцем, буйный пожар осенней листвы походил на море огня. Казалось, его накатывающие волны готовы поглотить непрочные конструкции шахт. Передернув плечами, Дагни отвела взгляд. Ей припомнились багряные листья, устилавшие холмы Висконсина по дороге к Старнсвиллю. От сигареты остался только окурок. Дагни закурила вторую. Посмотрев на настенные часы, она заметила, что секретарша смотрит на циферблат одновременно с ней. Встреча была назначена на 3 часа. Стрелки показывали 12:45. «Пожалуйста, извините, мисс Таггарт», — повторила секретарша. «Мистер Даннегер вот-вот освободится. Мистер Даннегер очень пунктуален. Поверьте, прежде никогда такого не случалось». «Я знаю». Да, она знала, что Кен Даннегер скрупулезно соблюдал свой рабочий график, словно расписание поездов, и отменял встречу, стоило посетителю позволить себе опоздать на 5 минут. Секретарша, вежливая вдова средних лет, со всеми держалась ровно, могла выдержать любую бурю, а ее безупречно белая блузка как-то не гармонировала с окружающей атмосферой, пропитанной угольной пылью. Дагне показалось странным, что закаленная, вышколенная женщина проявляла явные признаки волнения. Она не вступала в разговор, неподвижно склонившись над печатными страницами, лежащими на столе. Половина сигареты Дагни превратилась в пепел, а секретарша все смотрела на одну и ту же страничку. Она снова подняла голову, чтобы посмотреть на часы, показывавшие 3 часа 30 минут. «Я понимаю, что это непростительно». Теперь в ее голосе ясно слышалось дурное предчувствие. «Я ничем не могу это объяснить. Не могли бы вы сообщить мистеру Данагеру, что я уже здесь?» «Я не могу!» Она почти кричала. Увидев растерянный взгляд Дагни, секретарша решилась пояснить. «Мистер Данагер позвонил мне по внутреннему телефону и приказал не входить к нему ни при каких обстоятельствах». «Когда это произошло?» После секундной паузы прошелестел ответ. 2 часа назад». Дагни смотрела на закрытую дверь кабинета Данагера. Она слышала доносившийся оттуда голос, но такой слабый, что не могла бы сказать, один человек говорит или беседуют двое. Нельзя было разобрать ни слов, ни сопутствующих им эмоций. Лишь приглушенные звуки, казавшиеся нормальными и не напоминавшие разговор на повышенных тонах. «Давно ли мистер Данагер занят?» – уточнила Дагни. «С часу дня», – мрачно сообщила секретарша, добавив извиняющимся тоном. «Посетитель пришел без предварительной договоренности, иначе мистер Данагер никогда не допустил бы нарушения графика». «Дверь не заперта», – думала Дагни, чувствуя непреодолимое желание распахнуть ее и войти. «Всего несколько деревянных досок с медной ручкой. Достаточно будет слегка толкнуть дверь рукой». Но она отвела взгляд, понимая, что правила этикета и право Данагера на конфиденциальность – барьер понадежнее любого замка. Глядя на окурки своих сигарет в пепельнице, она задумалась, почему их вид рождает у нее дурное предчувствие. Потом поняла, что думает о Хью Экстоне. Она написала ему в его ресторан в Вайоминге, прося рассказать, откуда у него сигарета с изображением доллара. Ее письмо вернулось с пометкой почтового отделения, извещающей о том, что получатель выбыл, не оставив нового адреса. Она сердито убеждала себя, что это событие никак не связано с сегодняшним, и нужно держать нервы под контролем. Но ее рука непроизвольно рванулась, чтобы нажать рычажок на пепельнице, и окурки исчезли внутри контейнера. Подняв глаза, Дагни встретилась взглядом с секретаршей. «Извините, мисс Такерт, я не знаю, что делать». В голосе звучала откровенная, отчаянная мольба. «Я не имею права его прерывать». Дагни произнесла медленно, требовательным тоном, нарушая принятый этикет. «Кто сейчас у мистера Данагера?» «Не знаю, мисс Такерт. Раньше я не видела этого господина». Заметив, как внезапно застыл взгляд Дагни, она добавила. «Я думаю, это друг детства мистера Данагера». «Ох!» У Дагни отлегло от сердца. «Он пришел без предупреждения и попросил о встрече с мистером Данагером, сказав, что эту встречу мистер Данагер назначил ему 40 лет назад». «Сколько лет мистеру Данагеру?» 52», ответила секретарша и сообщила. «Мистер Данагер начал работать в возрасте 12 лет». После непродолжительной паузы она добавила. «Странно то, что посетителю не дашь даже 40. Ему, наверное, слегка за 30». «Он назвал свое имя?» «Нет». «Как он выглядит?» Секретарша улыбнулась, неожиданно оживившись, словно собиралась высказать восторженный комплимент, но улыбка мгновенно пропала. «Не знаю», – неловко ответила она. «Его трудно описать. Лицо такое странное». Они долго молчали, и стрелки часов показывали уже 3 часа 50 минут, когда на столе у секретарши зазвонил прямой телефон из кабинета Данагера, давая разрешение войти. Обе вскочили, и облегченно улыбаясь, секретарша бросилась вперед. Когда она входила в кабинет, Дагни увидела, как за уходящим посетителем закрывается дверь запасного выхода. Он опередил ее. Только хлопнула створка и чуть задребезжала стеклянная панель. На лице Кена Даннегера словно оставалось отражение ушедшего человека. Оно сильно отличалось от лица Кена в зале суда и от того, которое Дагни знала много лет. Воплощение неизменной непреклонности. О его новом, волшебно изменившемся лице мог бы мечтать 20-летний юноша. С него словно стерлись все отпечатки напряженности, так что морщинистые щеки, складки на лбу, сидеющие волосы будто преобразовались по новой схеме, сложились в выражение надежды, открытости и невинной безмятежности, выражение освобождения. Даннегер не поднялся при ее появлении. Он производил впечатление человека, только что вернувшегося к реальности и забывшего об окружающей рутине, но улыбался ей с такой чистой доброжелательностью, что Дагни невольно улыбнулась в ответ. Она поймала себя на мысли, что именно так должны приветствовать друг друга люди, и освободилась от всех тревог, внезапно уверившись, что все хорошо, и бояться больше нечего. «Как поживаете, мисс Таггарт?» – произнес Даннегер. «Простите меня, я, кажется, заставил вас ждать. Прошу вас, садитесь». И он указал на стул напротив своего письменного стола. «Не страшно, что пришлось подождать», – ответила она. «Я благодарю вас за согласие встретиться со мной. Мне непременно нужно с вами поговорить об очень срочном и важном деле». Он подался вперед с внимательным и сосредоточенным видом, как делал всегда, услышав о чем-то серьезном, связанном с бизнесом. Но она говорила не с тем человеком, которого так хорошо знала. Перед ней сидел незнакомец, и она умолкла, почувствовав неуверенность в аргументах, которыми хотела воспользоваться. Он молча смотрел на нее, потом произнес. «Мисс Таггарт, сегодня такой чудесный день, возможно, последний в этом году. Мне всегда хотелось совершить одну поездку, но не хватало на это времени. Давайте вместе отправимся в Нью-Йорк, на экскурсию на одном из прогулочных катеров вокруг острова Манхэттен. Посмотрим в последний раз на величайший город мира». Она не двигалась, уставившись в одну точку, изо всех сил пытаясь остановить закружившийся вокруг нее кабинет. И это говорит Кен Даннегер, никогда не имевший близкого друга, никогда не женившийся, никогда не посещавший ни театр, ни кино, никогда не позволявший ни одному человеку дерзнуть отнять у него время на вопрос, не касающийся бизнеса. «Мистер Даннегер, я пришла сюда поговорить с вами о жизненно важном деле, касающемся будущего вашего и моего бизнеса. Я пришла поговорить о предъявленном вам обвинении». «Ах, об этом!» «Не волнуйтесь. Это не имеет значения. Я намереваюсь отойти от дел». Ошеломленная, она не чувствовала ничего, кроме тупого любопытства. Не это ли испытывает человек, услышавший смертный приговор, которого так боялся, но не верил в его возможность? Она резко повернулась в сторону только что захлопнувшейся двери. Тихо, губами искривившимися от ненависти, она спросила. «Кто это был?» Даннегер рассмеялся. «Если вы так догадливы, то должны сообразить, что на этот вопрос я не отвечу». «Господи, Кен Даннегер!» Простонала она, окончательно поняв, что между ними уже вырос барьер безнадежности, молчания, вопросов без ответа, и только тонкая нить ненависти удерживала ее от срыва. «О, Боже!» «Вы не правы, деточка!» Ласково произнес он. «Я понимаю, что вы чувствуете, но вы не правы». И добавил более официальным тоном, вспомнив вдруг о манерах, словно пытаясь обрести равновесие, балансируя между двумя противоположными реальностями. «Мне очень жаль, мисс Таггарт, что вы вошли так быстро». «Я вошла слишком поздно», – простонала она. «Я пришла, чтобы помешать ему». «Я знала, что это должно произойти». «Почему?» «Я была уверена, что следующим он заберет вас, кем бы он ни был». «Вы знали?» «Забавно». «Я и то не знал». «Я хотела предостеречь вас, вооружить вас против него». Кен улыбнулся. «Даю вам слово, мисс Таггарт. Вам не нужно мучить себя упреками из-за опоздания. Вы же сами сказали, это должно было произойти». Дагни чувствовала, как с каждой утекающей минутой он все больше отдаляется от нее и очень скоро окажется так далеко, что она уже не сможет до него дотянуться. Между ними оставался последний тоненький мостик, и следовало поторопиться. Подавшись вперед, Дагни сказала очень спокойно, вложив все чувства в давшуюся ей невероятным усилием воли невозмутимость. «Помните, что вы думали и чувствовали 3 года назад? Помните, что для вас значили ваши шахты? Помните Таггарт Трансконтинентал или Риордан Стил? Ради всего этого, ответьте мне, помогите мне понять». «Я отвечу, что смогу». «Вы решили отойти от дел? Оставить бизнес?» «Да». «Он для вас теперь ничего не значит?» «Он значит для меня даже больше, чем прежде». «И все же вы отказываетесь от него?» «Да». «Почему?» «На этот вопрос я не отвечу». «Вы не мыслили себя без своей работы, уважали труд, презирали любые проявления несобранности, пассивности и бездеятельности, а теперь отрекаетесь от жизни, которую так любили?» «Нет. Просто я понял, наконец, как сильно ее люблю». «Но вы хотите жить без цели? Без работы?» «Что заставляет вас так думать?» «Вы решили заняться угледобычей в другом месте?» «Нет, я буду занят не угледобычей». «Тогда чем вы займетесь?» «Пока не решил». «Куда вы направляетесь?» «Я не отвечу». Она взяла минутную паузу, чтобы собраться с силами и сказать себе: «Не давай воли чувствам, не показывай ему своих эмоций, не позволяй им затуманить и оборвать последнюю соединяющую вас нить». Потом тем же бесстрастным тоном продолжила: «Понимаете ли вы, что ваш уход от дел означает для Хэнка Рирдена, для меня, для всех, кого вы оставите?» «Да. Сейчас я понимаю это даже лучше, чем вы». «И это для вас ничего не значит?» «Это значит для меня больше, чем вы можете понять». «Тогда почему вы дезертируете?» «Вы не поверите мне, поэтому я не стану объяснять, что отнюдь не дезертирую». «Нам будет страшно трудно, и вы равнодушны к тому, что увидите, как нас порвут на части мародеры?» «Не будьте в этом так уверены». «В чем? В вашем безразличии или в нашем уничтожении?» «И в том, и в другом». «Но вы знаете, то есть знали об этом еще сегодня утром, что это смертельная битва и что именно мы, вы, я и Рирден, противостоим мародерам». «Если я скажу, что знаю это, а вы нет, то вы решите, будто я не понимаю, что говорю. Поэтому толкуйте мой ответ как хотите». «Вы не раскроете мне его смысл?» «Нет, вы все поймете сами». «Вы хотите отдать мир мародерам? Мы не хотим». «Не будьте так уверены в том, что сказали». Она в отчаянии замолчала. Странной казалась та простая манера, что появилась в его поведении. Он говорил совершенно естественно, и в тумане вопросов, оставшихся без ответа, и в трагической таинственности происходящего он создавал впечатление человека, для которого секретов больше не существует, и ничего недоговоренного попросту не осталось. Но, глядя на Кена, она заметила первую трещинку в его благостной безмятежности. Он явно боролся с какой-то своей мыслью и, поколебавшись, с усилием сказал: «Кстати, о Хэнке Рирдене. Не могли бы вы оказать мне услугу?» «Разумеется». «Скажите ему, что я... Понимаете, я никогда не заботился о людях, а он всегда был человеком, которого я уважал. Но до сегодняшнего дня я не понимал, что мое чувство к нему... Что он единственный человек, который был мне дорог. Просто скажите ему об этом и о том, что я хотел бы... Нет, это все. Возможно, он будет проклинать меня за уход. А может быть и нет». «Я скажу ему». Услышав притупленный, скрытый отзвук боли в его голосе, Дагни почувствовала такую близость к Кену, что ей показался невозможным его поступок, и она предприняла последнюю попытку. «Мистер Даннегер, если бы я попросила вас на коленях, если бы могла найти самые главные слова, которых сейчас не нахожу, могло бы... Есть ли шанс остановить вас?» «Нет». Спустя секунду она спросила бесцветным голосом. «Когда вы уходите?» «Сегодня вечером». «Как вы поступите с...» Она указала на холмы за окном. «С Даннегер Коул. Кому оставите?» «Не знаю. Все равно. Никому или любому. Тому, кто захочет ее взять». «Вы не собираетесь распорядиться компанией или назначить преемника?» «Нет. Ради чего?» «Чтобы отдать ее в хорошие руки. Не назовете ли имя вашего наследника по собственному выбору?» «Нет у меня выбора. Да и разницы никакой нет. Хотите, я отдам все вам?» Он протянул руку за листком бумаги. «Если хотите, я напишу письмо и назначу вас единственной наследницей прямо сейчас». Она потрясла головой в безотчетном приступе ужаса. «Я не мародер!» Он крякнул и отодвинул бумагу. «Видите, вы дали верный ответ, сами того не заметив. Не волнуйтесь, Даннегер Коул. Не имеет никакого значения, назови я наилучшего преемника в мире или наихудшего. Неважно, кто теперь завладеет компанией, люди или сорняки, никакой разницы не будет». «Но уйти и бросить, просто бросить, крупное промышленное предприятие, словно мы живем в век бездомных бродяг или дикарей, обитающих в джунглях». «А разве дело обстоит иначе?» Он улыбался с насмешкой и сочувствием. «Зачем оставлять завещание или любой другой документ? Я не хочу помогать мародерам делать вид, что частная собственность все еще существует. Я уступаю той системе, которую они создали. Они не нуждаются во мне. Им нужен только мой уголь. Пусть возьмут его». «Значит, вы принимаете их систему?» «Разве?» Она застонала, глядя на запасный выход. «Что он с вами сделал?» «Он сказал мне, что я имею право уйти». «Я не верю, что за 3 часа можно отвратить человека от всей его 52-летней жизни». «Если вы думаете, что он посвятил меня в некое непостижимое открытие, тогда я понимаю, как дико это выглядит в ваших глазах. Но это не так. Он просто назвал то, ради чего я жил, ради чего и в какое время живет каждый человек, если не разрушает себя». Она поняла, что все уговоры тщетны, и больше ей нечего сказать. Глядя на ее склоненную голову, он ласково сказал: «Вы храбрая женщина, мисс Таггерт. Я понимаю, что вы совершаете сейчас и чего это вам стоит. Не терзайте себя. Дайте мне уйти». Она поднялась, хотела заговорить, но внезапно, взглянув вниз, бросилась вперед и схватила пепельницу, что стояла на краю стола. В пепельнице лежал окурок сигареты с напечатанным знаком доллара. «Что такое, мисс Таггерт?» «Он курил это?» «Кто?» «Ваш посетитель, он курил эту сигарету?» «Я не знаю. Наверное. Да, кажется, я видел, что он курит сигарету. Погодите-ка. Нет, это не мой сорт. Значит, сигарета должна быть его». «У вас сегодня были другие посетители?» «Нет». «Но в чем дело, мисс Таггерт?» «Могу я взять это?» «Что? Сигаретный окурок?» Кен растерянно смотрел на нее. «Да». «Конечно, только зачем?» Она смотрела на окурок в ладони, словно на драгоценный камень. «Не знаю. Не знаю, принесет ли он мне пользу, но он может быть ключом к...» Она горько улыбнулась. «К моей личной тайне». Дагни колебалась, покинуть ей кабинет или остаться. Она посмотрела на Кена Даннегера так, словно подарила последний взгляд тому, кто уходит туда, откуда нет возврата. Поняв это, он улыбнулся и протянул ей руку. «Я не прощаюсь», — сказал Кен. «Потому что в недалеком будущем мы увидимся снова». «О!» радостно отозвалась Дагни, держа его руку в своей. «Вы собираетесь вернуться?» «Нет. Вы собираетесь присоединиться ко мне». Над заводами дышала красноватая мгла, словно литейные цеха спали, и только вздохи плавильных печей и сердцебиение конвейерных дорожек доказывали, что они бодрствуют. Риордан стоял у окна своего кабинета, прижав ладонь к оконному стеклу. Его рука закрывала полмили заводских площадей, словно он хотел удержать их. Он смотрел на длинную стену из вертикальных полос, коксовую батарею. С короткой вспышкой пламени узкая дверца отошла, и пласт ярко-алого раскаленного кокса гладко соскользнул, точно кусок хлеба, выскочивший из гигантского тостера. Всего мгновение он не двигался, потом угловатая трещина расколола его, и кокс осыпался в вагонетку, стоявшую под ним на рельсах. «Уголь Данагера», — подумал он. Других слов в голове не осталось. Остальное затопило чувство одиночества, столь необъятное, что даже его собственная боль утонула в безмерной опустошенности. Вчера Дагни поведала ему о своих тщетных попытках и передала ему послание Данагера. Утром он услышал новости о том, что Данагер исчез. На протяжении всей бессонной ночи, а потом в напряженной круговерти дневных забот, он слышал, как в мозгу бьется ответ на послание. Ответ, который он никогда не имел возможности произнести вслух. «Единственный человек, который мне дорог», — так сказал Кен Данагер, который не употреблял более нежных обращений, чем «послушайте, Риордан». Он думал, почему мы допустили это? Почему мы оба обрекли себя на роль изгнанников среди невыносимо скучных чужаков, заставивших нас утратить всякое желание отдыхать, дружить, слышать человеческие голоса? Смогу ли я теперь хотя бы час выслушивать моего брата Филиппа, зная, что утратил возможность общения с Кеном Данагером? Кто заставил нас принять как должное, как единственную награду за труд, унылую пытку изображать любовь к тем, кто не вызывает у нас ничего, кроме презрения? Мы, способные плавить камни и металл, почему мы никогда не ищем в людях то, чего нам так не хватает? Он попытался выбросить эти мысли из головы, понимая, что теперь они бесполезны. Но слова остались и звучали, словно он обращался к умершему. «Нет, я не проклинаю тебя за то, что ты ушел. Если все вопросы и боль ты унес с собой, почему ты не дал мне шанса сказать тебе, что я одобряю твой поступок? Нет, я не проклинаю тебя, но и не последую за тобой». Закрыв глаза, он попытался испытать воображаемое облегчение, словно тоже решил бросить все и уйти. Вместе с шоком потери он чувствовал едва заметную зависть. Почему они не пришли и за мной, кем бы они ни были, и не назвали ту неоспоримую причину, которая заставила бы меня уйти? Но уже в следующий момент он содрогнулся от гнева, поняв, что убил бы человека прежде, чем услышал от него слова тайны, способной оторвать его от родного завода. Время было позднее, все работники уже разошлись, но ему претили дорога домой и пустота предстоящего вечера. Казалось, под покровом темноты, за пределами сияния плавильных печей, его подстерегает враг, стерший с лица земли Кена Данагера. Пусть Риордан уже не столь неуязвим, как раньше, но какой бы ни была и откуда бы ни исходила неизвестная угроза, здесь он по-прежнему чувствовал себя в безопасности, в круге спасительного огня, отгоняющего зло. Он любовался мерцающими белыми отблесками на темных окнах отдаленного здания, напоминавшими игру солнечного света на воде. В стекле отражалась неоновая надпись, пылавшая на крыше над его головой. «Риордан Стил. Сталь Риордана». Его сталь. Вспомнилось, как однажды ему захотелось зажечь надпись над своим прошлым. «Жизнь Риордана». Для чего? Чьи глаза должны были прочитать эту надпись? В горьком отчаянии он впервые подумал, что источником той гордой радости, которую он раньше чувствовал, было его уважение к людям, восхищение их ценностью и здравомыслием. Теперь эта радость ушла. Остались всего двое, подумал он, для кого он хотел бы зажечь свою надпись. Отвернувшись от окна, он взял пальто, пытаясь размеренными движениями вернуть себе четкость действий. Запахнул полы, туго подпоясался и быстро вышел из своего кабинета, гася свет короткими, точными взмахами руки. Он распахнул дверь и застыл на месте. В углу полутемной приемной горела одинокая лампочка. У стола, в позе терпеливого ожидания, сидел Франциско Данконья. Риордан поймал в его взгляде мгновенный проблеск улыбки, словно перемигнулся с заговорщиком от только им одним известной тайне, о которой оба умалчивают. Это ощущение длилось лишь мгновение, слишком короткое, едва уловимое, потому что Франциско сразу же поднялся и выпрямился с учтивым почтением. Несмотря на официальность позы, в ней не чувствовалось и следа чего-то неискреннего, казенного, она скорее подчеркивала интимность, не нуждавшуюся ни в словах приветствия, ни в объяснениях. «Что вы здесь делаете?» – жестко спросил Риордан. «Я подумал, что вы захотите увидеться со мной сегодня вечером, мистер Риордан». «С чего бы это?» «По той же причине, которая задержала вас сегодня в кабинете допоздна. Вы не работали». «Вы давно здесь сидите?» «Час или два». «Почему не постучали?» «А вы позволили бы мне войти?» «С этим вопросом вы запоздали». «Мне уйти, мистер Риордан?» «Заходите». Риордан указал на дверь кабинета. Включая свет, двигаясь неспешно и уверенно, Риордан думал, что не должен позволять себе никаких эмоций, но против воли ощутил, что вместе со спокойным нарастанием неясного пока для него самого чувства к нему возвращаются краски жизни. «Будь осторожен», — приказал он себе. Скрестив руки, он присел на край стола, глядя на Франциско, по-прежнему почтительно стоявшего перед ним, и спросил с холодной полуулыбкой. «Зачем вы пришли?» «Вы не хотите, чтобы я вам ответил, мистер Риордан? Ни мне, ни самому себе вы не признаетесь, как одиноко вам сегодня вечером. Если вы меня об этом не спросите, то вам и не придется этого отрицать. Просто примите как данность, что я это знаю». Чувствуя, как гнев натягивает струну, возникшую между восхищением его откровенностью и возмущением дерзостью, Риордан ответил. «Если хотите, я признаю. Что мне ваше знание?» «Только то, что я единственный человек, кто это знает и кому это не безразлично». «Почему это вас волнует? И зачем мне нужна ваша помощь сегодня вечером?» «Потому что не так-то легко проклинать самого важного для вас человека». «Я не стану вас проклинать, если вы выйдете за дверь». Глаза Франциско слегка расширились, потом он улыбнулся и сказал. «Я говорил о мистере Данагере». Риордану на мгновение захотелось дать ему пощечину. Потом он тихонько рассмеялся и произнес. «Хорошо. Садитесь». Он с интересом ждал, какое преимущество извлечет из этой ситуации Франциско, но тот молча повиновался с мальчишеской улыбкой, выражавшей одновременно триумф и благодарность. «Я не проклинаю Кена Данагера», — объявил Риордан. «Вы не проклинаете?» Он произнес три слова с одинаковым ударением, очень спокойно. Улыбка растаяла. «Нет. Я не могу предписывать человеку, как много он должен перенести. Если он сломался, не мне его судить». «Если он сломался?» «Разве не так?» Франциско откинулся на спинку стула. Улыбка вернулась на его лицо. Но счастье она больше не выражала. «Чем стало для вас его исчезновение?» «Теперь мне придется работать еще упорнее». Указав рукой на стальной мост, черневший за окном на фоне красного зарева, Франциско сказал. «Каждая из этих балок имеет предел прочности. Каков он у вас?» Риордан рассмеялся. «Так вы этого боитесь? Ради этого пришли сюда? Боитесь, что я сломаюсь? Хотите спасти меня, как Дагни Таггерт хотела спасти Кена Данагера? Она спешила, чтобы попасть к нему вовремя, но опоздала. Она пыталась? Я об этом не знал. Мисс Таггерт и я во многом расходимся во мнениях. Не беспокойтесь. Я не собираюсь исчезать. Пусть хоть все сдаются и бросают работу. Я не брошу. Я не знаю, каков мой предел прочности, и не хочу знать. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что меня не остановить. Каждого человека можно остановить, мистер Риарден. Как? Нужно только узнать его движущую силу. Что это такое? Вам должно быть это известно, мистер Риарден. Вы один из последних высоконравственных людей в мире. Риарден горько засмеялся. Меня называли по-всякому, но только не так. Вы заблуждаетесь. Вы даже не подозреваете, насколько. Вы уверены? Я знаю это. Нравственность? Что заставило вас упомянуть об этом? Франциско указал на заводские цеха за окном. Вот что. Долгую минуту Риарден неподвижно смотрел на него, потом спросил только. О чем это вы? Если вы хотите увидеть материальное воплощение абстрактного принципа, вот оно. Посмотрите, мистер Риарден. Здесь каждая балка, каждая труба, трос и заслонка поставлены на место по принципу, правильно или неправильно. Вы должны решить, основываясь на своем знании, что правильно, что лучше для вашей цели – изготовления стали, а потом двигаться вперед и развивать знания и работать все лучше и лучше. А стандартом служит ваша цель. Вам приходится действовать согласно собственному разумению. Вам необходимо иметь способность рассуждать, смелость настаивать на собственном мнении. И правит вами самое чистое, самое бескомпромиссное посвящение себя лучшему, наивысшему вашему достижению. Ничто не может заставить вас поступить вопреки вашему благоразумию. И вы отвергнете как плохого и злого любого человека, который попытается сказать вам, что лучший способ разогреть печь – наполнить ее льдом. Миллионы людей, целая нация не смогли бы удержать вас от производства металла, потому что вы обладаете знанием о его высочайшей ценности и той силой, что это знание дает. Но вот о чем я думаю, мистер Риарден. Почему, когда вы имеете дело с природой, то живете по одному своду законов, а когда общаетесь с людьми – по-другому. Риарден так пристально смотрел на Франциско, что слова давались ему с трудом, словно даже они могли отвлечь его от важной мысли. Что вы имеете в виду? Почему вы не двигаетесь к цели своей жизни так же последовательно и твердо, как к достижению цели своих заводов? Что вы имеете в виду? Каждый кирпич здесь уложен на место в полном соответствии с его предназначением и ради достижения цели – изготовления стали. Так ли вы настойчивы в достижении той цели, которую ваша работа и заводы только обслуживают? Чего вы хотите добиться, отдав всю жизнь производству стали? С каким стандартом ценности вы соизмеряете ваши дни? Например, почему вы 10 лет посвятили усилиям по получению своего сплава? Риарден отвел взгляд. Его плечи слегка расслабились, облегченно и разочарованно. Если вы об этом спрашиваете, значит, вам не понять ответа. А если я скажу вам, что знаю ответ? А вы-то как раз его и не понимаете. Вы что, вышвырнете меня отсюда? Я в любом случае вышвырнул бы вас. Поэтому давайте, говорите все, что думаете. Вы гордитесь рельсами линии Джона Голта? Да. Почему? Потому что это лучшие рельсы из всех, что я сделал. Для чего вы их сделали? Чтобы делать деньги. Существуют куда более простые способы делать деньги. Почему вы выбрали самый трудный? Вы сами сказали в своей речи на свадьбе Таггерта. Чтобы обменять мои лучшие усилия на лучшие усилия других людей. Если ваша цель в этом, достигли ли вы ее? отрезок времени потонул в гробовом молчании. «Нет», — ответил Рирден. «Вы сделали деньги?» «Нет». «Прилагая всю свою энергию, чтобы изготовить лучший металл, вы ожидаете получить награду или наказание?» Рирден промолчал. «Согласно всем известным вам законам порядочности, честности, справедливости, вы уверены, что вас должны вознаградить за это?» «Да», – тихо ответил Рирден. «А если вас вместо этого наказывают, вы такой закон принимаете?» Рирден не отвечал. «Согласно общепринятому мнению», – продолжил Франциско, «жизнь человека в обществе делает его существование легче и безопаснее существования того, кто в одиночку сражается с природой на необитаемом острове. Следовательно, сплав Рирдена облегчает жизнь любого человека, использующего его. А облегчил ли он вашу жизнь?» «Нет», – тихо ответил Рирден. «Оставил ли он вашу жизнь прежней, такой, какой она была до начала производства сплава?» «Нет». Рирден резко смолк, словно оборвал свою следующую мысль. Голос Франциско ожег его словно кнутом. «Да скажите же это!» «Он сделал мою жизнь тяжелее», — без всякого выражения произнес Рирден. «Когда вы гордились рельсами ветки линия Джона Голта?» Размеренный ритм голоса Франциско придавал жесткую ясность его словам. «О каких людях вы думали? Хотели ли вы видеть, что дорогой пользуются равные вам люди, гиганты промышленности и энергетики, например, Элис Уайт, которому она помогла достичь еще больших успехов?» «Да», – с готовностью ответил Рирден. «Вы хотели бы видеть, что ею пользуются люди, не обладающие такой же мощью интеллекта, но равные вам в моральной устойчивости? Люди вроде Эдди Уиллерса, не имеющие отношения к производству металла, но работающие честно, упорно, как вы сами? И, передвигаясь по вашим рельсам, молча и коротко, благодарят человека, который дал им больше, чем они могли бы дать ему?» «Да», – мягко ответил Рирден. «А хотели бы вы видеть, как ею пользуются скулящие подонки, не совершающие усилий, не способные выполнить даже простейшую работу канцелярского служащего, но требующие дохода президента компании? Плывущие по течению от поражения к поражению и ожидающие, что вы оплатите их счета? Те, кто приравнивает свои желания к вашей работе, а свои потребности считает наивысшим притязанием, достойным наград, превышающих ваши труды? Те, кто требует, чтобы вы им служили, чтобы служение им стало целью вашей жизни? Которые настаивают, чтобы ваша сила стала бессловесным, бесправным, бесплатным рабом их бессилия? Кто объявляет, что вы обречены на крепостную зависимость самим вашим гением, в то время как они рождены управлять, обладая даром некомпетентности? Что вы существуете, чтобы давать, а они, чтобы брать? Что вы должны производить, а они потреблять? Что вас не нужно вознаграждать ни материально, ни духовно, ни богатством, ни признанием, ни уважением, ни благодарностью? А они будут ездить по вашим рельсам и фыркать на вас, и клясть вас, потому что они не должны вам ничего. Они даже не потрудятся снять перед вами шляпу, за которую вы же и заплатили. Вы этого хотели? Вы будете гордиться этим?» «Я лучше взорву свои рельсы», — побелевшими губами ответил Рирден. «Так почему вы этого не делаете, мистер Рирден? Какой из трех типов людей, описанных мной, должен быть разрушен? И кто сегодня пользуется вашей дорогой?» В повисшей тишине до них доносились удаленные удары металлического сердца завода. «Последним», — проговорил Франциско, «я описал тип человека, который заявляет свои права на каждый цент усилий другого человека». Рирден не отвечал, глядя на отражение неоновой надписи на далеком темном оконном стекле. «Вы гордитесь тем, что не ставите пределов своей выносливости, мистер Рирден, потому что считаете, что поступаете верно. А что, если это не так? Что если вы поставили свою добродетель на службу злу и позволили ей стать инструментом разрушения всего, что вы любите, уважаете и чем восхищаетесь? Почему вы не поддерживаете свои собственные стандарты ценности среди людей, как делаете это среди плавильных печей? Вы, кто не допускает ни единого процента примеси в металле, что вы допускаете в свои нравственные законы? Рерден сидел совершенно неподвижно. Слова у него в голове звучали подобно шагам по незнакомой дороге. И были они согласие жертвы. Вы, кто не склоняется перед трудностями природы, но противостоит им и ставит их на службу своим радостям и комфорту, что вы получили из рук людей? Вы, кто благодаря своей работе узнал, наказание несут только за провинность, что вы хотите претерпеть и за что? Всю жизнь вы слышали, как вас поносят, и не за ваши прегрешения, а за ваши великие добродетели. Вас ненавидели не за ваши ошибки, а за ваши достижения. Вас презирали за все те черты характера, которые являются вашей высшей гордостью. Вас называли эгоистичным за то, что вы всю жизнь имели смелость действовать по собственному разумению и нести за это единоличную ответственность. Вас называли надменным за независимость ума. Вас называли жестоким за непреклонную прямоту. Вас называли антисоциальным за взгляды, заставлявшие вас идти нехоженными путями. Вас называли безжалостным за силу и самодисциплину в движении к цели. Вас называли алчным за могучую волю к созданию богатства. Вас, предавшего труду необъятный поток энергии, объявили паразитом. Вас, создавшего изобилие там, где царили бесплодные пустоши и голодная безысходность, назвали грабителем. Вас, который поддерживал жизнь людей, назвали эксплуататором. Вас, чистого и высокоморального человека, с презрительным фырканьем обозвали вульгарным материалистом. Спросили ли вы у них, по какому праву, по какому закону, по какому стандарту? Нет, вы все терпели и хранили молчание. Вы склонили голову перед их законами и не утверждали своих. Вы знали, сколько сил требует изготовление простого железного гвоздя, но позволили им навесить вам ярлык аморального человека. Вы знали, что человеку для борьбы с природой необходим свод строжайших законов, но вы думали, что для работы с людьми специальные законы не нужны. Вы дали в руки своим врагам смертоноснейшее оружие, о котором никогда не подозревали и не понимали его. Это оружие – их моральный кодекс. Спросите себя, как глубоко и какими нелегкими путями вы приняли его. Спросите себя, что этот свод нравственных законов привносит в человеческую жизнь и почему он не может без него существовать, и что с ним станет, если он примет неверный стандарт, согласно которому зло есть добро. Сказать, почему вас тянет ко мне, хоть вы и считаете, что должны меня проклинать? Потому что я первый человек, который дал вам то, что задолжал вам весь мир, и чего вы вправе требовать от всех людей, прежде чем работать с ними. Моральную поддержку. Рерден рывком повернулся к нему, потом замер, будто у него перехватило дыхание. Франциско наклонился вперед, словно приземляясь после опасного полета. И глаза его смотрели в упор, но их взгляд полнился напряжением. «Вы виновны в страшном грехе, мистер Рерден. Виновны больше, чем вам говорят, но отнюдь не в том, в чем вас упрекают. Самый ужасный грех – принять на себя незаслуженную вину, а вы делали это всю жизнь. Вы платили за шантаж, но вас шантажировали не преступлениями, а добродетелью. Вы добровольно несли бремя незаслуженного наказания и позволяли ему становиться тем тяжелее, чем большую добродетель вы проявляли. Но ваши добродетели – из тех, что позволяют людям выживать. Ваш собственный моральный кодекс, по которому вы жили, но никогда его не утверждали, не признавали и не защищали, был сводом законов, охраняющих существование человека. Если вас за это подвергали наказанию, то какова же была сущность тех, кто наказывал вас? Ваш закон кодекс жизни? Каков тогда их кодекс? На чем он зиждется? Какова его конечная цель? Вы думали, что столкнулись лицом к лицу с законспирированным захватом вашего достояния? Вы, которому известен источник богатства, должны знать, что все обстоит еще хуже. Вы просили меня назвать движущую силу человека? Движущей силой человека является его моральный кодекс. Спросите у себя, куда вас направляет их моральный кодекс, и что он предлагает вам в качестве конечной цели? Более низкое зло, чем убийство человека. Послать его на самоубийство, как на акт добродетели. Более низкое зло, чем бросить человека в жертвенный огонь, потребовать от него, чтобы он прыгнул туда по собственной воле, а до этого еще и построил огненный жертвенник. По их собственному утверждению, вы должны поддерживать их, потому что они не в состоянии выжить без вас. Подумайте, какая непристойность преподносить свое бессилие и свою потребность в вас в качестве оправдания тех пыток, которым они вас подвергают. Вы хотите это принять? Не хотите ли приобрести, ценой вашей огромной выносливости, ценой вашей агонии, удовлетворение нужд ваших собственных разрушителей? Нет. Мистер Риарден. Голос Франциска звучал спокойно и серьезно. Скажите, если бы вы увидели Атланта, гиганта, удерживающего на своих плечах мир, если бы увидели, что по его напряженной груди струится кровь, колени подгибаются, руки дрожат, из последних сил часть удержать этот мир в небесах, и чем больше его усилия, тем тяжелее мир давит на его плечи, что бы вы велели ему сделать? Я не знаю, что он может поделать. А ты бы что ему сказал? Расправь плечи. В комнату потоком беспорядочных звуков с неразличимым ритмом, не похожим на шум работы механизма, ворвался скрежет металла, и за каждым неожиданным взрывом угадывался стон напрягающихся машин. Оконное стекло зазвенело. Глаза Франциска следили за Риарденом, словно фиксируя, как ложатся пули в уже пробитую мишень. Задача была не из легких. Плотная фигура на краю стола держалась прямо. Холодные голубые глаза не выражали ничего, только смотрели пристально вдаль. Да губы искривились гримасой боли. «Продолжай», — с усилием выговорил Риарден. «Ты ведь еще не закончил». «Я только начал», — жестко ответил Франциско. «К чему ты ведешь?» «Вы все поймете прежде, чем я доберусь до сути. Но сначала я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Если вы понимаете суть вашего бремени, почему вы...» Пространство прорезал вой сирены за окном, взорвавшийся в небе, подобно ракете. Рев прервался на мгновение, потом пошел на спад. Затем возобновился с новой силой, накручивая спирали пронзительного звука, словно перебарывая страх не завопить еще сильнее. В звуке слышалась агония, вопль о помощи. Это был голос смертельно раненого завода, зовущего из последних сил. Риардену казалось, что он бросился к двери в ту же секунду, как только звук сирены коснулся его слуха, но увидел, что опоздал на мгновение, потому что Франциско его опередил. Подброшенный тем же инстинктом, Франциско промчался по коридору, нажал кнопку вызова лифта и, не дожидаясь его, кинулся вниз по лестнице. Риарден бежал следом, и, отследив движение кабины, они поймали лифт на полпути вниз. Едва сетчатая кабина, вибрируя, остановилась на первом этаже, Франциско вылетел из нее и бросился навстречу сигналу тревоги. Риарден считал себя хорошим бегуном, но не смог угнаться за быстрой фигурой, мелькавшей среди мрака, прорезанного багровыми сполохами, фигурой беспечного плейбоя, за восхищение которым он сам себя ненавидел. Металл, выливавшийся из низкого отверстия в боковой стенке плавильной печи, не давал красного света. Он светил ослепительно белым, солнечным сиянием. Поток растекался по земле, причудливо разветвляясь. Густой пар, подсвеченный раскаленным металлом, напоминал утренний туман. текло расплавленное железо, и тревожный сигнал обозначал, что произошел прорыв печи. Часть загрузочного участка печи оторвала, открыв выпускное отверстие. Горновой лежал тут же, без сознания. Белый поток рвался наружу, неуклонно расширяя отверстие. И люди суетились, подтаскивая песок, шланги, огнеупорную глину, пытаясь остановить сияющий ручей, в облаках едкого дыма тяжелым плавным движением поглощавший все на своем пути. В считанные секунды, понадобившиеся для того, чтобы окинуть взглядом и понять картину произошедшего несчастья, Рерден увидел обрисовавшуюся валом зареве фигуру человека, внезапно возникшую у самой печи, на пути потока раскаленного металла. Потом мелькнула рука в белом рукаве сорочки, метнувшая черное вещество в центр кипящего металла. Это был Франсиско Данконья, совершивший маневр, искусность которого Рерден уже не надеялся когда-нибудь увидеть. Много лет назад Рерден работал на сталеплавильном заводе в Миннесоте, где его обязанностью было вручную затыкать выпускное отверстие печи, бросая комья огнеупорной глины, чтобы остановить вытекающий металл. Эта опасная работа унесла немало жизней, и хотя давно уже изобрели гидравлическую пушку для заделывания печной ледки, кое-где еще оставались мелкие заводы, которые на закате своей жизни пытались использовать отработавшее свой срок оборудование и дедовские методы. Рерден справлялся с работой, но с тех пор не встречал ни одного человека, способного ее сделать. И вот сейчас, посреди струй раскаленного пара, лицом к лицу с разрушающейся печью, он видел высокую фигуру плейбоя, мастерски пытающегося остановить огненную реку. Мгновенно сбросив плащ, Рерден выхватил у ближайшего человека пару защитных очков и присоединился к Франциско у отверстого устья печи. На разговоры, чувства и мысли времени не оставалось. Франциско глянул на него, и Рерден увидел только закопченное лицо, черные защитные очки и широкую улыбку. Они стояли на скользком горелом шлаке, на самом берегу ослепительного потока. У их ног дышала жаром ледка, а они швыряли глину в огонь, туда, где, похожий на языки горящего газа, кипел металл. Вся жизнь превратилась для Рердена в короткую последовательность движений. Нагнуться, подхватить ком, прицелиться, бросить его и, прежде чем глина попадет в нужное место, нагнуться за следующей порцией огнеупора. Он полностью сосредоточился на раскаленной цели, чтобы спасти печь, и на неустойчивой опоре под ногами, чтобы спасти свою жизнь. Он не думал больше ни о чем, только ощущал, как его подхватывает волнующий подъем от напряжения сил, четких движений тела, собранности воли. И не имея времени осознать, но понимая это не разумом, а чувствами, он улавливал черный силуэт, из-за которого пробивались багровые лучи, напряженные локти, угловатые очертания тела. Красные лучи длинными иглами прожекторов вырисовывали движение быстрого, умелого, понятливого помощника, которого он раньше видел только в вечернем костюме в огнях бального зала. Некогда было вспоминать слова, думать, объяснять, но он решил, что это реальный Франциско Данконья, та его часть, которую он увидел с самого начала и полюбил. Это слово не шокировало его, поскольку было единственным оставшимся в его мозгу, и еще там было отрадное чувство, наполнявшее его новым приливом энергии. Ощущая ритмичные движения тела, обжигающее дыхание огня на лице и холодные ночи на спине, он внезапно постиг, что это и есть простая сущность его вселенной. Интуитивное нежелание принять беду, непреодолимый порыв борьбы с ней, триумфальное чувство своей способности победить. Уверенный, что и Франциско ощущает то же самое, что им движет тот же импульс, Рерден понимал, что они оба имеют право на это чувство. Он видел мелькание залитого потом лица, сосредоточенного на тяжелой работе, самого радостного лица из всех, что он помнил. Над ними возвышалась печь, черная махина, оплетенная кольцами труб, окутанная паром. Казалось, она тяжко дышит, выстреливая багровые облака, повисающие в воздухе над заводом, а они сражались, чтобы не дать ей истечь кровью и умереть. Внезапно выброшенные металлом искры летали вокруг их ног, умирая незамеченными на одежде, на коже рук. Поток металла становился медленнее, сдерживаемый преградой, вырастающей за пределами их зрения. Все случилось так быстро, что Риордан смог понять произошедшее до конца, только когда с аварией было покончено. Ему запомнились два момента. Первый. Он увидел, как Франциско швырнул глину сильным броском, слишком резко подавшись всем телом вперед, потом неожиданно отпрянул назад, судорожно пытаясь избежать падения, взмахнул руками, стараясь восстановить равновесие. Приземлившись на скользкую, осыпающуюся поверхность, Хэнк думал, что прыжок, которым он преодолел разделявшее их расстояние, будет стоить жизни им обоим. Второй момент. Он приземляется рядом с Франциско, обхватывает его руками, удерживая от падения в белый поток, и оттаскивает назад, изо всех сил упираясь ногами, не отпуская его от себя, как не отпустил бы своего единственного сына. Его любовь, его страх, его облегчение вылились в единственном вскрике. «Осторожнее, придурок чертов!» Франциско подхватил лопатой глину и вернулся к работе. Когда работа была закончена и пробоина заделана, Риордан испытал мучительную боль в руках и ногах. Обессилевшее тело отказывалось повиноваться. И все же он чувствовал себя бодро, как будто только что вошел утром в свой кабинет и готов решить хоть 10 новых задач. Осмотревшись, Риордан только сейчас заметил, что их одежда в дырах от прожогов, руки кровоточат, у Франциско на виске ссадина, а на скуле кровавая рана. Франциско сдвинул очки на лоб и улыбнулся ему. И это была улыбка ясного, солнечного утра. К ним подбежал молодой парень со смесью вечной обиды и наглости на лице, крича: «Я не мог ничего сделать, мистер Риордан!» И пустился в длинное объяснение. Риордан молча повернулся к нему спиной. Этот помощник, наблюдавший за манометром печи, мальчишка, только что окончил колледж. Где-то на периферии сознания Риордана возникла мысль о том, что подобные несчастные случаи из-за низкого качества используемой руды в последнее время случаются все чаще. Но выбирать не приходилось, работали с той рудой, какую удавалось получить. Еще он подумал, что старые рабочие всегда умели избежать аварии, они замечали признаки скопления руды в скате и знали, как его ликвидировать, но теперь таких осталось немного, и ему приходилось нанимать случайных людей. Сквозь клубящиеся струи пара он увидел пожилого мужчину, прибежавшего издалека, чтобы бороться с прорывом, и теперь стоявшего в очереди за получением медицинской помощи. «Что случилось в стране с молодежью?» – подумал Риордан. Но вопрос этот отпал сам собой при взгляде на выпускника колледжа, на которого у Риордана не было сил смотреть от нахлынувшей волны презрения, от мысли о том, что если враг таков, то бояться нечего. Все эти эмоции нахлынули и исчезли во внешней темноте, вытесненные образом Франциско Данконья. Тот отдавал приказания окружившим его людям. Они не знали, кто он такой и откуда взялся, но слушались его, как человека, знающего свое дело. Увидев подходящего Риордана, Франциско прервал очередной приказ на полуслове и, смеясь, сказал: «О, я приношу свои извинения». «Продолжай», ответил Риордан. «Все правильно». Шагая в темноте к конторе, они не обменялись ни словом. Риордан чувствовал, как внутри клокочет нервный смех. Ему хотелось подмигнуть Франциско, как будто он один из заговорщиков, разгадавший секрет, неизвестный другому. Он взглянул на Франциско, но тот смотрел себе под ноги. Через некоторое время Франциско произнес: «Вы спасли мне жизнь». Дальше они снова шли молча. Риордану с каждым шагом становилось легче. Подставив лицо ледяному ветру, он увидел мирное темное небо с одинокой звездой, висевшей над заводской трубой с вертикальной надписью «Риордан Стил». И понял. Он рад, что остался в живых. Риордану хотелось увидеть, как изменится выражение лица Франциско, когда они вернутся в его освещенный кабинет. Но все, что он наблюдал при свете огненной печи, исчезло. Он ожидал встретить взгляд триумфатора, насмешливо вспоминающего все оскорбления, что услышал и нанес в ответ. Взгляд, требующий извинений, который Риордан и сам рад был бы принести. Вместо этого он увидел безжизненное лицо человека в глубоком унынии. «Ты ранен?» «Нет, совсем нет». «Подойди сюда», — приказал Риордан, открыв дверь ванной комнаты. «Посмотрите на себя». «Неважно. Иди сюда». В первый раз Риордан ощутил себя старшим. Ему было приятно командовать Франциско, чувствуя в себе непривычную и приятную отеческую заботу. Он смыл грязь с лица Франциско, продезинфицировал царапины и заклеил пластырем ссадины на виске, на руках и на обожженных локтях. Франциско молча повиновался. Риордан спросил самым сердечным тоном, на какой только был способен. «Где ты научился так работать?» Франциско рассмеялся в ответ. «Я изучил особенности всех типов плавильных печей». Риордану никак не удавалось разгадать новое выражение лица Франциско. Странное спокойствие, словно его глаза видели скрытый от других образ, вызывавший у него горькую, болезненную усмешку самоиронии. Они молчали до тех пор, пока не вернулись в кабинет. «Знаешь», — начал Риордан, — «все, что ты мне здесь наговорил, правда. Но это только часть истории. Другая заключается в том, чем мы занимались сегодня ночью. Разве ты не понимаешь? Мы способны к действиям, они — нет. Поэтому мы выиграем свой длинный забег. Неважно, как они хотят нам напакостить». Франциско не ответил. «Послушай», — продолжил Риордан, — «я знаю, в чем твоя беда. Ты всю жизнь не занимался реальной, ежедневной работой. Я думаю, ты был тщеславен, но не понимал, что в тебе заложено. Забудь на время о богатстве и переходи на работу ко мне. Для начала поработаешь горновым. Ты сам не знаешь, как много тебе это даст. Через несколько лет ты будешь готов управлять Данконьо Коппер». Он ожидал услышать взрыв смеха и уже приготовился возразить, но вместо этого увидел, как Франциско медленно покачал головой, как будто не доверяя своему голосу, словно боясь, что, заговорив, примет его предложение. Через секунду он произнес: «Мистер Риордан, я отдал бы всю жизнь за то, чтобы проработать год вашим горновым. Но не могу». «Почему?» «Не спрашивайте меня. Здесь причина личного порядка». Мысленно Риордан всегда представлял себе Франциско как человека, вызывающего негодование и одновременно непреодолимо притягательного, абсолютно неспособного на страдания. Сейчас он видел в его глазах полностью контролируемую, терпеливо переносимую пытку. Франциско молча потянулся за пальто. «Ты же не уйдешь сейчас?» – спросил Риордан. «Я ухожу». «Разве ты не закончил тот разговор, что начал прежде?» «Не сегодня». «Ты не хочешь, чтобы я ответил на твой вопрос? Что это за вопрос?» Франциско покачал головой. «Ты начал спрашивать меня, как я мог. Как я мог что?» Улыбка Франциско больше походила на стон боли, единственный стон, который он себе позволил. «Я не стану вас спрашивать, мистер Риордан. Я и так знаю ответ».